Глава 18. Прогулка до кофейни немного успокоила Полину. Легкий летний вечер оказался весьма приятным. Мягкое тепло буквально окутывало, а ароматы сирени дразнили сладостью. Перезвон колокольчика встретил их при входе. Сидеть в помещении в такой вечер им обоим показалось кощунством, потому, прихватив с собой кофе и по аппетитному круассану, они вдвоем снова вышли на улицу. «Не думала, что вы любите сладкое, господин Веймар», — подначило его Поле, когда они нашли тихую зеленую аллею и присели на одной из лавочек. «О, конечно! Как большой злой дракон я должен питаться исключительно сырым мясом на завтрак, обед и ужин». Он с явным наслаждением впился зубами в воздушное тесто, еще и зажмурился, когда шоколадная начинка растеклась по языку. «Именно так!» — хихикнула Поля, беря пример с Веймара и тоже вгрызаясь в круассан. Допив кофе, они посидели еще немного, болтая ни о чем. Поля рассказывала о том, как жила здесь, Веймар — о своих посещениях этого мира. В итоге оба они сошлись на том, что ее родные места хоть и хороши, но все же уступают землям Веймара в плане экологии и просторов. «Зато у вас нет машин», — назвала девушка первое, что попало на глаза. Они уже шли обратно к ее дому. «Сомнительное преимущество», — фыркнул дракон, «особенно учитывая наличие порталов и возможности летать на собственных крыльях». «Твоя взяла», — вздохнула девушка. «Микроволновка?» «Бытовая магия». «Стиральные машины?» «Бытовая магия». «Интернет». «Телепатическая связь куда удобнее. А всякие ваши фильмы и все в этом духе у нас прекрасно заменяют артефакты иллюзий. Если когда-то мы будем в столице, напомни сводить тебя в Большой театр. Там работают лучшие иллюзионисты страны». «Наверное, это интересно». «Однозначно». «Ну а компьютерные игры?» «Подземелье и драконы». Он уже буквально посмеивался над ней. «Ну и все». Поля обиженно скрестила руки на груди. «Истинно женский ответ, Полина Александровна», — фыркнул дракон. Они уже заходили в ее квартиру. «Ничего не забыла. Следующий раз ключ сможет сработать только через несколько дней». Полина огляделась, но вроде в голову больше ничего не приходило. Разве что... «Мне нужно позвонить перед уходом». Телефон оказался разряжен. Памятуя о том, что подобные приборы вообще запрещено проносить в мир Веймара, Поля даже слегка удивилась, найдя его в сумке. Пришлось немного подождать, прежде чем смартфон подзарядился и смог включиться. Несколько СМС-спамок, пропущенный вызов с прошлой работы и больше ничего. Стало даже слегка тоскливо, ведь ее не было несколько дней, но никто не пытался узнать, где она. Впрочем, родители жили за несколько тысяч километров, и созванивались они довольно редко. Детство у Поли было не очень сладким, поэтому и с ними она особым желанием общаться не обладала. Поздравляли друг друга с основными праздниками, да и все на этом. Набросав пару строк близким подружкам, чтобы не теряли, что она будет работать на закрытом производстве, где запрещено пользоваться мобильной связью, с чистой душой Полина оставила мобильник в квартире. «Я готова», — вернувшись в коридор, где ее ждал Веймар, сообщила девушка. «В таком случае прошу». Он указал рукой на дверь. Второй раз творить волшебство было не менее волнительно. «Доброй ночи, Полина Александровна». Даррен обернулся, выходя из дверей ее комнаты. «Признаться, я давно не проводил вечер так приятно». «Приму за комплимент, мне тоже понравилось». Поле вдруг захотелось пококетничать, даже глазками на него стрельнула, на что и сам Даррен улыбнулся шире. «И вам доброй ночи, господин Веймар. Увидимся за завтраком, Полина». Он сам прикрыл за собой дверь, оставляя девушку в тишине с гулко бьющимся сердцем. Прошло всего немного времени, а ей казалось, что целая вечность. Сама не понимая, чему именно, но она улыбалась. Даже по комнате захотелось покружиться, в чем Поле не стала себе отказывать. А после принялась разбирать чемодан. В окружении личных мелочей комната стала выглядеть явно более уютно. «Вы уверены, что мне нужно съесть это?» На следующее утро они встретились за завтраком. Все друзья и гости Даррена тоже были здесь. Когда они закончили с трапезой, Веймар попросил принести Полине особое блюдо. Уже в тот момент, по хихиканью нимф, Полька заподозрила неладное. А когда перед ней поставили тарелку с чем-то зеленым, желейным и дрожащим, вперемешку с какими-то травами, подозрения лишь возросли. «Уверен», — кивнул Веймар, хотя и сам слегка кривился, поглядывая на Полину тарелку. «Это настойка торника. С его помощью вы начнете понимать язык пикси. И другие, если остались еще какие-то пробелы после перехода». «Постойте, так вы говорите не на русском?» — вдруг осенила девушку. «Если бы нам пришлось учить языки всех попаданцев и всех миров, куда мы ходим, то проще было бы обойтись вовсе без них», — хохотнул Райст. «Иногда за неделю у меня бывало до десятка встреч за пределами нашего мира. Боюсь представить, сколько бы мне пришлось корпеть над учебниками, чтобы выучить все языки». «А что, в вашем мире все еще учат языки по книгам?» — нарочито удивилась Каретта. Поля ее вопрос оставила без внимания. Ей уже стало понятно, что вредную нимфу лучше всего игнорировать, иначе можно бесконечно обмениваться пикировками. Зачерпнув ложкой немного жижи, Полина, не скрывая омерзения, сунула в рот первую ложку. Впрочем, на вкус все оказалось не так уж и плохо. «Похоже на мятное желе», — подытожила Поля, побыстрее расправляясь с остальной порцией. «Раньше было хуже», — вздохнул Тесай. «Вообще это водоросли, и они, как правило, имеют выраженный соленый привкус». «И воняют», — подсказал Райст. «Я бы попросил», — насупился маг. «Сейчас они не имеют никакого запаха, и, как отметила Полина Александровна, на вкус стали весьма недурны». «Вы сами над ними работаете?» — удивилась Поля. «Ну, я бы не сказал». Тесай, как обычно, скромничает, — усмехнулся Даррен, подбадривая друга. «Это именно он нашел это растение и понял, чем оно может быть полезно. Раньше, чтобы узнать чужие языки, нужно было вызывать менталистов и накладывать специальное заклинание на разум. А теперь, благодаря старине Тесаю, можно просто заглотить эту жижу, и, пожалуйста, твой разум подстраивается под обращенную речь». Продолжил Райстлин, еще и хлопнул юношу по спине. Тот дрогнул, едва не уронив в тарелку очки, но улыбнулся рыжему дракону. «Это здорово!» — искренне восхитилась Полина. «Рад, что моя работа приносит плоды», — скромно отозвался маг, заметно краснее. «И неплохие дивиденды», — не унимался красный дракон. «Раз все обменялись любезностями, думаю, мы с Полиной Александровной все же пойдем и поработаем». Посмеиваясь, Веймар поднялся из-за стола. Поля поспешила следом, но их догнала Кариетта. Практически оттолкнув Полю, она вклинилась между ними, хватая дракона под руку.